Часть 11. Джейн. Ты совсем не такая, как он описывал. Я стою в коридоре, все еще ощущая боль в руке после того, как ударила Эдди этим дурацким ананасом. Ударила его слишком сильно, я знаю это. Его уязвимое место. Я до сих пор так и слышу хруст костей, как наяву вижу зубы на ковре. Мы оставили Эдди в комнате, закрыв и заперев за собой двери, и теперь оттуда не слышно ни звука, нет никаких признаков того, что он в сознании или вообще живой. Передо мной стоит Беа Рочестер во плоти. Эдди запер ее в их гребаном убежище для чрезвычайных ситуаций. Ах да, и, очевидно, обсуждал с ней меня. Все это так странно, что я даже не могу придумать, как ответить на ее реплику. «Полиция. Нам нужно вызвать», — наконец, заикаясь, говорю я. «Что мне сейчас нужно?» — громко вздыхает Беа. «Так это выпить, черт возьми!» Беа спускается по лестнице, высоко вскинув голову, твердой походкой, такая же уверенная и сосредоточенная, какой я всегда ее себе и представляла. Я тащусь позади, обхватив себя руками, жалея, что так и не сняла спортивную форму после утренней пробежки. Намного опередив меня, Беа уже на кухне заходит в подсобку. Это узкая комната, втиснутая между кухней и прачечной, где есть маленькая раковина, хранятся бокалы и несколько бутылок вина, а также виски, которые любит Эдди. Я держусь поодаль, а Беа распахивает шкафчик и скользит взглядом по бутылкам вина, хранящимся в небольших деревянных футлярах. «Вы с Эдди выпили Мутон Ротшильд 2009 года?» — спрашивает она, оглянувшись через плечо, а я просто стою, опустив руки вдоль тела. Кисть все еще разрывает боль. Я чувствую себя той, кто я есть. Самозванкой. Поражает, насколько Беа спокойна. Как она держит себя в руках. У меня такое чувство, будто весь мир перевернулся с ног на голову, а она выбирает вино. Но Беа лишь качает головой, пробегая пальцами по бутылкам. Вино 2007 года еще осталось. Сойдет. Она достает бутылку из футляра, вынимает два бокала из держателя, прикрепленного под стойкой. Ее движения плавные и уверенные. Впервые я осознаю, что это действительно ее дом. Он никогда не стал бы моим и уж точно не принадлежал Эдди. Остановившись между кухней и столовой, она снова бросает на меня взгляд. «Захвати штопор, ладно?» По крайней мере, это в моих силах. Я открываю один из ящиков на кухне, вытаскиваю штопор, а затем следую за Беа в столовую. Она открывает вино, наливает нам по бокалу, затем жестом приглашает меня сесть. Беа заняла свое место во главе стола, и на мгновение я задаюсь вопросом, следует ли мне сесть на другом конце, чтобы мы с ней оказались лицом к лицу, как средневековые королевы. В итоге я присаживаюсь по левую руку от Беа, не на ближайший к ней стул, а через один, оставив между нами некоторое пространство, но не на всю бесконечную длину дубового стола. На этом же самом месте Беа сидела несколько лет назад, позируя для интервью Southern Living. Только теперь на ней мятая шелковая пижама, а ногти давно не знали маникюра. Но даже несмотря на то, что она выглядит чертовски плохо, бледная, с отросшими волосами, кончики заметно секутся, с темными кругами под глазами, я вижу в ней ту Беа Рочестер, которую так долго пыталась себе представить. Женщину, построившую империю из ситца и чаш в форме фруктов, создавшую бренд по образцу определенного стиля жизни, которого не видела в детстве, но к которому все равно упорно стремилась. Одна из таких чаш и сейчас стоит на столе, наполненная лимонами, и Беа придвигает ее к себе, хватает лимон и задумчиво катает его в руках. Я беру свой бокал, делаю большой глоток и ощущаю на языке богатый вкус каберне. Наконец Беа кладет лимон обратно в чашу и смотрит на меня. «Итак, Джейн?» «Итак, Беа», — отвечаю я тем же тоном. Она улыбается мне. Вообще-то это скорее ухмылка с приподнятым уголком рта, и я понимаю, что раньше уже видела такое выражение на лице Эдди. Она переняла у него это или наоборот? «Что нам теперь делать?» — разводит Беа руками. «Мне нравится это слово «нам». И мне нравится, как Беа смотрит на меня, будто видит именно меня, а не Джейн, помощника по выгулу собак. Не грустную девушку, которую мудак-муж Беа чуть обманом не заставил выйти за него замуж. Настоящую меня. Подняв бутылку, я доливаю вино в свой бокал. Бокал Бэя все еще полон, поэтому я со стуком ставлю бутылку обратно на стол. Снаружи бушует гроза, дождь стучит по стеклу, каждые несколько минут дом сотрясается от раската грома. Возможно, время от времени сверху доносится глухой стук, но я не могу сказать наверняка. Я думаю об Эдди, растянувшемся на полу в убежище, и ожидаю, что почувствую вину или сожаление, или что-то еще, но не испытываю ничего, кроме тошнотворного облегчения. Я была права, все мои подозрения, дурные предчувствия, интуиция меня не подводила. Мои инстинкты были острыми, как всегда, и теперь Бэя спасена. «Нам нужно позвонить в полицию», — повторяю я. «Все рассказать, все-все». Бэя кивает, обдумывая мои слова. «Все рассказать. А что именно ты собираешься рассказывать?» Несмотря на то, что в последние несколько часов у меня голова идет кругом после разговора с Трипом, после обнаружения дневника, за минувшие годы я научилась соображать на ходу и преодолевать шок как можно быстрее. Это необходимый навык выживания. Теперь это сослужило мне хорошую службу. «Полагаю, Бланш действительно мертва», — отвечаю я Бэя. «Но, вероятно, это не был несчастный случай, как все думают». «У них был роман», — произносит Бэя мягким голосом, но на ее челюсти перекатывается желвак, и она на мгновение стискивает зубы, прежде чем продолжить. «Эдди, конечно, думал, что я никогда не узнаю об этом, но я знала все почти с самого начала. Он не такой умный, каким себя считает». Я вспоминаю его рассказы о скрипящем из-за погоды доме и енотах на чердаке, и с фырканьем поднимаю бокал. Понемногу я начинаю ощущать твердую землю под ногами. Но потом, думаю, Бланш замучили угрызения совести. Мы дружили с детства, и, возможно, верность значила для нее больше, чем она думала. Или, черт возьми, возможно, она просто хотела ткнуть меня в это лицом. Так или иначе, я понимала, что Бланш пригласила меня на озеро в те выходные, чтобы обо всем рассказать. Бэя элегантно делает глоток вина. И я думаю, что Эдди тоже это понял. И он был готов скорее убить Бланш, чем позволить мне услышать правду. Вот только это Бэя пригласила Бланш. Это был ее дом у озера. Я слегка хмурюсь, но ничего не говорю, и Бэя продолжает. Эдди, как он есть, всегда хотел урвать лишний кусок торта, лишнее право хода в игре. Но он также знал, что все это... Широким жестом Бэя обводит дом, окрестности, возможно, всю их жизнь, принадлежит мне. Не мог же он допустить, чтобы я развелась с ним теперь, не так ли? Тогда почему он не убил и тебя тоже? Мне кажется, что у меня хорошо получается выглядеть спокойной, но сердце бешено колотится, потому что на самом деле я очень волнуюсь. Все, что Бэя говорит, неправда. Она хорошая лгунья, надо отдать ей должное. Она определенно врет лучше, чем Эдди. Но я умею различать, когда мне лгут, и ничего в словах Бэя не сходится. Наклонившись вперед, Бэя складывает руки на столе, рукава ее пижамы задираются, открывая тонкие изящные запястья. «Я сама не могу этого понять», — признается она. «И поверь мне, у меня было достаточно времени на размышления. Полагаю, он любит тебя». Я ощущаю горечь во рту от этих слов, потому что, хотя история, которую рассказывает мне Бэя, не имеет смысла, каким-то образом любовь Эдди к ней все объясняет. Он любит ее. Их отношения, какими бы они ни были, испортились и изменились. А Эдди умел быть безжалостным. Я вспоминаю, как он вел себя с Джоном. Если бы он считал, что Бэя стоит у него на пути, по-настоящему ему мешает, то без сомнения убил бы ее. А она до сих пор жива. Бэя смотрит на меня, и на короткий миг уже не кажется такой уверенной. Она не ожидала такого ответа. Опустив взгляд через стол, через мгновение она поднимает голову и пожимает плечами. «Возможно. В любом случае, это все, что я могу рассказать. Он убил Бланш, инсценировал мою смерть, а затем держал меня в заперти в этом доме, как героиню какого-то проклятого готического романа, пока соблазнял наивную молодую женщину, которая выгуливала его собаку. Что скажешь?» Она вскидывает бровь. Я делаю долгий, неторопливый глоток вина. Думаю, это похоже на правду. Но тебе это не нравится. Не нравится. Я не хочу быть печальной наивной девушкой, идиоткой, купившейся на красивого мужчину и огромный банковский счет. Жертвой. Я откидываюсь на спинку стула и смотрю на Беа. Возможно, это из-за вина, но сейчас она уже не кажется такой бледной. И даже с растрепанными волосами и одетая в пижаму выглядит достаточно утонченно. «Почему ты больше не волнуешься?» Задаю я вопрос, и она через стол встречается со мной взглядом. У нее красивые глаза, большие темные ресницы выглядят густыми даже без туши. «А ты почему не волнуешься?» — парирует она. «Ты только что узнала, что человек, которого ты любишь, убийца, а его мертвая жена жива. Любая бы на твоем месте слегка всплакнула и покричала». Я не отвечаю, и она продолжает. «Знаешь, что я думаю? Думаю, есть причина, по которой Эдди влюбился в нас обеих». «Нет». Беа жестом пресекает мою попытку возразить. «Он искренне заботится о тебе. Иначе он не рискнул бы впустить тебя в свою жизнь. Но я думаю, что мы очень похожи, Джейн». «Меня зовут не так», — возражаю я, не успев подумать, и она улыбается. «Меня тоже зовут не Беа». «Я знаю. Трип сказал». «Чертов Трип», — вздыхает она, закатив глаза. «Я не могу удержаться от смеха, потому что прекрасно понимаю ее, но все равно в происходящем есть нечто очень неправильное. Беа слишком спокойна, слишком собрана, слишком контролирует себя для женщины, которая пережила самое страшное, что я только могу себе представить». Затем она наклоняется вперед. «Эдди говорил, что ты совсем не похожа на меня». «Я так не считаю». Я смотрю, как Беа сидит во главе стола, как королева, врет и не краснеет, и понимаю, что это ее единственные правдивые слова.